Часть вторая. В лабиринте обманов. Роль Юлии. Виктория волновалась. Такое привычное для нее состояние. Но еще никогда ее волнение не было настолько растерянно приподнятым, что ли. Она была ошеломлена успехом Алексея. Столь долгожданным и заслуженным успехом. Его всегда называли гением, но, как правило, со снисходительным оттенком. Типы таких гениев-неудачников, которые с очевидным успехом лишь гробят собственное дарование, назовет любой. И в лучшем случае выразит сожаление, а не злорадство, по поводу тягостной участи творца, которого временами отторгает собственное творчество. И вроде бы это так и выглядело, когда Алексея затягивал страшный процесс, который мог показаться самоуничтожением. И только Вика втайне от всех и даже вопреки собственным убеждениям понимала, даже видела, как в кровопролитной битве личности с реальностью и собственной жизнью трагически гибнут уже открытые смыслы. И это не зря, потому что вдруг рождается что-то настолько новое и сильное, что не сразу в состоянии оценить сам Алексей. Но только он увидит, ощутит высоту и тяжесть приобретения и сроднится с ним. Подавляющему большинству людей даже неведомы такие потери и находки. Виктория давно знала, что все ее тревожные сны и болезненные предчувствия рождены лишь страхом несчастья, болезни или даже гибели Алексея. И больше ничего она, кажется, не ждала. И вдруг такое невероятное осуществление самых неправдоподобных надежд после стольких лет их разлуки и его кромешного одиночества. И никто не знает, что это не победа Алексея, потому что для того не существует побед или поражений. Он верит лишь в явление очевидного, конкретного смысла, изрожденной в муках мечты, смутной идеи. Виктория никогда так не гордилась собственной удачей. Она для этого слишком трезвый и критичный человек. А сейчас она позволила себе гордиться не столько Алексеем, сколько своим выбором, своей правотой в оценке человека, настолько не вписывающегося в общий ряд, по-прежнему любимого человека, из-за сложностей которого пришлось резать их души по-живому, спасая покой детей. Вот в чем ее успех. Лёша такой, каким только она его видела, причем с первых мгновений знакомства. Она решила поздравить бывшего мужа не по телефону, а приехать к нему. Желательно с подарком. Может, шампанское, что-то вкусное. Может, вообще купить ему, наконец, по-настоящему хороший костюм или туфли. Страшно не хотелось нарушить какие-то принятые по умолчанию границы. Внести смятение в их отношения, которые так долго выстраивались, как спокойно дружеские или условно родственные. И она остановилась на шампанском и красивой, но не слишком дорогой рубашке. Был тихий вечер мягкой осени. Скучный, серый и всегда пустынный двор даже похорошел в туманном свете лиловых облаков. Виктория почти подъехала к парковке у подъезда. Там, как всегда, 2-3 машины, не больше. И вдруг из одной вышла женщина и уверенно направилась к подъезду Алексея. Виктория затормозила и сдала немного назад. Она узнала женщину. Это была Юлия Высоцкая. Она раньше работала фокус-пуллером оператора Серова. Теперь стала при нем помощником режиссера. Виктория задумчиво смотрела, как Юлия спокойно, даже расслабленно, шагает по узкой дорожке к двери. Так люди идут домой или в то место, где их точно ждут. Как уверенно и привычно набирает код домофона. В ее руке удобная и вместительная сумка. Там может поместиться немало продуктов. Ни одна бутылка вина и всего такого, что требуется для теплого торжества двоих, по случаю общей, как ни крути, победы. Виктория даже не ревновала. Она просто вдруг почувствовала собственную увечность. Эта женщина, которую сейчас явно ждет Алексей, по-настоящему полно участвует в его жизни. В том, что для него важнее всего. В его деле. А Виктория, родившая и вырастившая детей Алексея, и всю свою женскую жизнь уверенная в том, что способна любить только этого мужчину, она сыграла в его судьбе лишь одну роль. Она изгнала мужа из родного дома в холодную и тревожную темень одинокого страдания. Она сознательно отказалась от малейшего участия в его деле, даже на стадии краткой информации. Что и для кого меняет тот факт, что таким был акт ее самопожертвования ради детей? Виктория и сама не знает сейчас, осчастливила ли она их или обездолила этим иллюзорным спасением. Она переместила Лену и Ваню из полных, бурных, ярких и драматичных дней общения с самым сложным и необычным человеком в их судьбе в стерильный и узкий коридор безусловного порядка и благообразно ограниченных эмоций. Виктория пристально всматривалась в высокую, худощавую фигуру Юлии, видела ее небрежно падающие на плечи каштановые волосы. Даже они говорили о внутренней силе и уверенности в себе. На женщине был стильный плащ песочного цвета, на ногах коричневые лодочки на высоких каблуках. Все еще сухо, земля не совсем потеряла летнее тепло. Можно ходить и так, в красивых и женственных туфлях, если идешь к тому, кому хочешь нравиться. Юлия не красавица. Она, как говорится, интересная. У нее выразительное энергичное лицо, ясный и приветливый взгляд. И она лет на 10 моложе Виктории. Последнее — просто факт, который может или повлиять на зов плоти, или нет. Дело лишь в том, проснулся ли в принципе зов плоти в постоянном контакте двоих. Ясно только, что Виктория сегодня точно была бы лишней на этом празднике настолько не чужой жизни. Она уехала. Через 3 недели, когда странный и страшный пожар спалил ее самые робкие надежды на спокойное благополучие Алексея и, скорее всего, унес с поверхности земли его самого, Виктория, перебирая в уме имена и лица, всерьез задумалась о роли Юлии в судьбе бывшего мужа. Что она знает? Что между ними было? Не роковой ли была ее роль в несчастье? Не она ли наняла частного детектива, чтобы раскрыть чьё-то преступление, о котором знает или догадывается? Возможно, Юля была к Алексею ближе всех в последнее время. Она может быть обладателем конкретной информации о многом и многих. Следствие пришло к выводу, что то был поджог. Просто мой парень. Закрытое безмолвие первых дней и недель расследования погрузило Викторию в оцепенение безнадежности. Она боялась думать о самом страшном и самом очевидном результате и не смела сомневаться в нем. Как можно допустить, что в огне квартиры сгорел не Алексей, а какой-то другой человек? Такое, в принципе, возможно, но где же тогда Алексей? Что с ним? Как только в его квартире мог оказаться незнакомец? И главное, кто то чудовище, которое возникло в квартире одинокого гения, чтобы зажечь спичку или чиркнуть зажигалкой? Сбежать и смотреть из ночи, как пламя сжирает человека вместе с его домом, делом, с его любовью, планами и будущим. Виктория не выходила из квартиры. Практически ни с кем не говорила по телефону. Она боялась чужих слов, взглядов, лиц. Она допускала только усугубление боли. Игорь освободил жену от съемок на неопределенное время, перестроив ради этого весь процесс. Проблемой оказалось и то, что им в поле драматичной неопределенности стало слишком трудно общаться друг с другом. Игорь как будто боялся совершить бестактность, сказать или сделать что-то лишнее. Вика внутренне сопротивлялась и горькой правде, и спасительной лжи. Они оба вдруг поняли, что никогда не делились друг с другом подробностями отношения каждого к Алексею, мыслями о нем. Все годы вполне удачного и доверительного союза муж и жена обходили тему Алексея. Для Виктории она была слишком сложной, неподъемной, глубже любых слов. Для Игоря, возможно, тема была травматичной и даже раздражающей. Какой второй муж любит разговоры о первом? Виктория заметила только, что Игорь после сообщения о пожаре очень изменился. Стал молчаливым, казался удрученным и каким-то недоуменно растерянным. Она, конечно, ничего не уточняла, но это, в общем, и не требовалось. Ни один нормальный человек не способен спокойно и невозмутимо принять подобную беду в семье. Тот очередной день напряженного и тягостного ожидания, завершения которого не ждут, а боятся, оказался четвергом. К полудню Виктории удалось на время унять свое смятение мыслью о том, что если бы новости были, их бы уже сообщили. Официальная информация вроде распространяется в начале рабочего дня. Раз ничего нет, значит, нужно продолжать терпеть. А это в ее положении легче, чем подставить сердце новому удару. Но в том и коварство всех несчастий, что даже мысль о возможности отсрочки в течение часов или минут оказывается иллюзией. В начале первого Виктории позвонили с незнакомого номера, и приятный мужской баритон произнес: «Добрый день, Виктория Александровна. С вами говорит Сергей Кольцов, частный детектив. Вы, видимо, в курсе моего участия в расследовании. Полковник Земцов поручил мне сообщить наши новости. Не хотелось бы по телефону. Мы могли бы встретиться?» «Конечно», — торопливо произнесла Виктория. «Очень приятно познакомиться. Мне нужно куда-то приехать?» «Только в том случае, если вам неудобно принять меня у себя дома. У нас нет нужды заставлять вас тратить силы на дорогу. А я подстроюсь в любом варианте и в любое время». «Спасибо. Даже не рассчитывала на такую любезность. Мне на самом деле сейчас очень трудно выходить из дома. Даже съемки отменили. Если в любое время, то как вам, если через 2 часа? Мне бы только немного убрать квартиру». «Отлично. Договорились. Буду ровно через 2 часа. Адрес знаю. Позвоню от подъезда. И давайте сразу примем главное условие сотрудничества. Никто из нас не оказывает друг другу любезности. Мы просто работаем в общих интересах». «Я могу спросить, кто именно вас нанял?» «Можете, разумеется». «Я обязательно отвечу, когда эта информация окажется уместной и согласованной с заказчиком, который пока просил о конфиденциальности. Начнем с актуальных новостей. По веским причинам по телефону не будет даже намеков. Слишком темная история, как и возможные причины, мотивы действующих лиц». Виктории даже не пришлось запрещать себе размышлять о том, какого рода новости везет ей частный детектив, возникший в самой мрачной ситуации в ее жизни. Нет смысла в версиях. Предугадать невозможно. Этот сыщик появился таким ирреальным образом, как и положено являться иллюзорному персонажу в черной фантастике. Как трудно стало отгонять ощущение ночного кошмара, убеждать себя, что она не спит и не сошла с ума, что так просто складывается ее непредсказуемая и наверняка пропавшая жизнь. И теперь эта встреча с обладателем приятного, но слишком уверенного голоса. Вика даже позволила себе помечтать. Пусть он в реальности окажется робким и тихим ботаником в очках. Пусть даже заикается или страдает одышкой. Это помогло бы Виктории не воспринимать себя как жалкую, бессильную и бессмысленную жертву, которая преступно прячется от сознания своей вины во всем. Ведь это она лишила Алексея семьи и дома. Того пресловутого дома, в котором и стены спасают. И вот что случилось с ним и чужими, враждебными ему стенами. Этот чертов детектив, конечно, оказался противоположностью тому образу, какой ей хотелось увидеть. Такой себе красавец, небрежный, презрительный и наверняка брезгливый по отношению к несчастным людям, которые зависят от него не в меньшей степени, чем трупы в морге от патолога-анатома. Но улыбнулся Кольцов, естественно и хорошо. Легко прикоснулся к ее руке вместо официального рукопожатия. «Я бы, конечно, узнал вас по фильмам и портретам, но не ожидал, что вы окажетесь такой трогательной за кругом света софитов. Это очень милое определение моего состояния и вида», — ответила Вика. «Я перестала себя видеть даже в зеркале. Сергей, я, конечно, сварила кофе, подогрела тосты. Но я и шагу не смогу сделать, пока не услышу хотя бы одно слово». «Вы услышите его, Виктория. Прямо сейчас. Останки человека, сгоревшего в квартире вашего бывшего мужа, не принадлежат Алексею Серову. Что из этого вытекает и о чем может говорить — другие вопросы. Предлагаю обсудить их за столом. Потребуется и ваша помощь. Вы в порядке? Вика, что с тобой? Может, найти какие-то лекарства? Нет, ничего не надо. Я просто не могу вздохнуть. Дыхание перекрыло. Так бывает. Нужно просто умыться холодной водой. Побыть одной пару секунд. Ты иди в кухню. Я сейчас. И даже не знаю, как поблагодарить за... Даже не знаю, как назвать это сообщение. Наверное, не отмена, а отсрочка приговора, которого я с таким ужасом ждала. Но этого другого человека, конечно, невероятно жаль. Я понял. Рад поддержать во всем. Когда Виктория вернулась из ванной, на кухонном столе уже стояли чашки с горячим кофе и блюда с тостами. Сергей усадил хозяйку в большое мягкое кресло. Внимательно посмотрел в ее лицо. «Проверяет, в себе ли я», — расшифровала взгляд Виктория и сказала. «Я готова. Слушаю и постараюсь понять. Точнее, начать что-то понимать. До этой минуты такой возможности вообще не видела». «Отличное начало. Тогда отвечу на вопрос о заказчике. Я успел с ним обсудить». Он согласен раскрыть свое инкогнито, но только для следствия и тебя. Массовая огласка, распространение, всякие там соцсети — это ему категорически ни к чему. Со мной подписал договор о поиске Алексея, причин и виновных в трагедии лиц продюсер его последней картины Никитин Вадим Анатольевич. Это очень серьезный, опытный и достаточно влиятельный человек. Он сделал рискованную и большую ставку на талант Серова. И не прогадал. Но во время совместной работы Никитин научился принимать во внимание психологические и поведенческие особенности Алексея. И делать все, чтобы, как говорится, подстелить соломку в скользких местах. И соломка иногда срабатывала. К примеру, незадолго до происшествия Никитин получил информацию из банка, куда поступила сумма премии Серову о том, что он подал запрос о выдаче едва ли не всего вклада. Просил наличными. По просьбе Никитина банк сообщил Серову, что такую сумму заказывают заранее. И это, в общем, правда. То есть сразу не дали и какое-то время тянули, пока Никитин пытался сам что-то узнать. Разумеется, не стал обсуждать вопрос с Алексеем, чтобы не оскорбить его фактом контроля. Что-то узнал. О чем-то догадался. Но сразу скажу, что желание Алексея получить, потратить или кому-то отдать практически все деньги, к несчастью, отношения не имеет. Это похоже на какую-то очень личную идею. Тут-то и случился злополучный пожар. Никитин сразу обратился ко мне, так как мы с ним работали уже не в одном деле. Он связывает исчезновение Серова с его последней работой по заказу. Что-то вроде криминального разоблачения. «Боже, какой кошмар!» — проговорила Виктория. «Я о криминальном разоблачении. Лёша никогда не стремился к такому жанру. Но если уж тема показалась ему интересной, он способен погрузиться в нее со всем своим пылом и вдохновением и считать, что ему повезло с материалом, из которого можно сделать шедевр. Исключено, чтобы Лёша мог отказаться от работы из-за ее риска, к примеру. Или согласился ради денег. Они его вообще не интересуют. Это точно. Деньги — одна из главных проблем нашего брака. Я бы терпела и дальше без вопросов, потому что было ради чего терпеть. Ради всего остального. Я люблю его. Но росли дети. И вместе с ними рос дискомфорт их существования. Этот постоянный страх нищеты и невозможность что-то предвидеть и запланировать. Я к тому, что любой не слишком чистоплотный знакомый мог попросить у Лёши любую сумму, придумав трагический повод. И Лёша был не в силах отказать. Скажу больше. Таких попрошаек просто не может не быть. Так что история с деньгами меня не удивляет. А странная и опасная работа — это очень серьезно. «Понятно», — коротко произнес Сергей. «Спасибо за такой глубокий анализ». Это очень поможет. Давай перейдем к новости номер 2. Мы знаем, кто погиб в квартире Серова. Это руководитель рок-группы «Ночной свет» Константин Вольский. Ты его знаешь? Имя слышала, конечно. О группе тоже. Дочь Лена, кажется, с ними выступала. Но лично я его не знаю. В смысле, не знала. Дочь Лена ездила с группой на гастроли, сказал Сергей. И не только. Дело в том, Виктория, что Лена с ним встречалась. Это однозначно не только профессиональные отношения. Что, разумеется, только их личное дело. Было. Но теперь следствие заказчика, и меня интересует вопрос. Что связывало Вольского с Серовым? Дело в том, что я не нашел информации о том, что Серов и Вольский были друзьями или просто хорошими знакомыми. Были рабочие контакты. В архиве Серова есть довольно давний сюжет о ночном свете. Но никто не помнит ничего похожего на приятельство с походами в гости друг к другу. Таких объектов профессионального интереса у Серова тысячи. «Чем я могу помочь?» — напряженно спросила Виктория. «Я никогда не вмешиваюсь в личную жизнь Лены. Не потому, что мне это неинтересно, конечно. Просто Лена очень самодостаточный человек. Она нуждается в уважении и тактичном отношении. Она заслуживает этого. А я понимаю, что в любом случае узнаю лишь то, что Лена захочет мне рассказать. И как-то исключила материнские вопросы или допросы из нашего контакта. Наверное, поэтому наши отношения стали ровными, доброжелательными и в меру доверительными. Ключевое слово — в меру. Мы обе помним болезненные выяснения, бурные ссоры тех тяжелых времен, когда она была нервным, уязвимым подростком, а я разрывалась между старанием уделять внимание детям и попытками поддерживать Лёшу, спасать из костра его постоянных терзаний. Всегда понимала, что это его судьба — пламя. В каком-то мистическом смысле пожар символичен для судьбы Алексея. Я хотела бы разделить его горение, но я слишком обычная, всегда под грузом принятых обязательств. Я способна лишь тлеть. А характер Лены очень закалился в результате пережитого и понятого. Мне трудно задавать дочери сложные вопросы, потому что я давно не жду прямых ответов. Не считаю Лену неискренней или скрытной. Все проще. Как бы сказать, она настолько дорого ценит свою откровенность, что не потратит ее на меня. Я того не стою по всему. «Кажется, понимаю ситуацию», — сказал Сергей. «В таком случае задай Лене простые вопросы. Кто для нее Константин Вольский, и знает ли она, что с ним случилось? Скорее всего, еще нет». Эта инфа пока не получила огласки. Я с ней сразу сюда. Так что ты просто предупредишь дочь о том, что она вскоре непременно узнает. Немного подготовишь. Это по-родственному, по-матерински. А дальше? Как пойдет? Спросить прямо сейчас? По телефону? Тревожно уточнила Виктория. Попробуй. Чем дольше собираться, тем труднее покажется. Виктория поднялась. Походила по квартире, собираясь с мыслями. Даже распахнула настежь окно и вдохнула холодный воздух с невидимыми каплями дождя. Эта освежающая водяная пыль и разбудила ее решимость. Она взяла телефон и позвонила. «Здравствуй, Лена. Ты дома?» «Привет, ма. Валяюсь. Устала, как загнанная кляча». «Есть новости?» «Да. Человек, который погиб в квартире при пожаре, не папа. Что с Лёшей?» «Пока информации нет». «Но это хорошая новость?» «На данном этапе она лучше, чем мы могли ожидать. Но с Лёшей явно что-то случилось, раз его нет, и связи с ним тоже». «А ты не нагнетай. Вдруг папа рванул куда-то. Может, вообще за границу по своим делам. И понятия не имеют, что его ищут. А с телефоном всякое бывает. Может, там вообще нет связи». «Да, конечно». «Ты молодец, всегда способна все логично разложить. Лена, у меня еще кое-что. Я тебя не задерживаю?» «Да нет, говорю же, валяюсь». «У тебя какой-то странный голос. Что-то еще? «Ты, кажется, работала с Константином Вольским из группы «Ночной свет»?» «Ну да. Не так давно вернулись. А что?» «Ты давно с ним общалась?» «Не очень. Но до того, что у нас случилось. Потом было ни до чего». Я даже телефон отключала, чтобы не было лишних расспросов. «Мама, почему ты молчишь? В чем дело?» «Не думала, что будет так трудно». Лена, тот человек, которого обнаружили в квартире отца, это Константин и есть. Что за бред? Кто тебе сказал такую чушь? Он знать не знал папу, только с моих слов. Ты что, сплетен в интернете начиталась? Мама, не молчи! Это не сплетни, доченька. У меня сейчас частный детектив, которого наняли расследовать пожар и исчезновение Алексея. У него копии документов следствия, экспертиза. Это точно. К сожалению. Леночка, кто тебе на самом деле Константин? В смысле, был? Костя — просто мой парень. Лена произнесла эти слова неживым глухим голосом. И все. У него, кстати, есть законная жена. Он собирался развестись. Ей и надо сообщать. Так и скажи этому сыскарю, чтобы отвязался. Я больше не могу. Потом, мама. Она бросила трубку. Виктория измученно посмотрела на Сергея. Она потрясена. Мне показалось, что я почти убила ее этим сообщением. Я знаю Лену. У меня такое ужасное ощущение, будто Лене было бы легче узнать, что там нашли отца. К такому она была готова. В общем, это все, что я могла. Лена сказала, Костя просто мой парень. И что он знать не знал папу. И да, у Константина есть законная жена, с которой он собирался развестись. Возможно, ради Лены. Или просто так сказал ей. И это я сейчас узнала. «Очень важный разговор, Вика», — подытожил Сергей. «Ты смогла. Сочувствую вам обеим. К сожалению, не в наших силах остановить поток открытий или повлиять на их качество. Ты поняла, наверное». «Да. Нужно быть готовыми ко всему. Нужно. Но где же взять силы для такой готовности? Что дальше? И что теперь главное?» «Главное — найти двух людей. Алексея Серова и того, кто зажег спичку, покидая ту квартиру. Второе имя может вывести на серьезного заказчика. Раз машина Алексея по-прежнему стоит во дворе, он мог уехать на такси или автостопом. У этого забытого богом дома нет видеокамер. Куда поехал, пока неведомо. Сам или кто-то заставил — тоже открытый вопрос. Известно ли ему о пожаре, мы не в курсе. Ты же лучше всех знаешь его модель поведения, о которой говорят многие. Пережить проблему, тяжесть, боль в одиночестве, забиться в нору, уйти в туман запоя. Постоянные многолетние преодоления сложного человека, неудобного всем. Внезапное международное признание. И наверняка чей-то криминальный интерес. Не без этого точно. Видимо, все так, как ты говоришь». Устало произнесла Виктория. «Я себя потеряла в этом хаосе. Но держусь только за одну надежду. Пусть у Лёши получится уцелеть. Даже в этот раз». Приличный мужчина. Виктория приехала в квартиру родителей, когда они и Ваня обедали. Открывая дверь, собиралась выпалить с порога новость, которую везла им как хрустальную вазу. Страшно, что сразу разобьется. Она сообщит близким, что Алексей, возможно, жив, а потом окажется, что все не так. Что все ужаснее и мрачнее. И как им в таком пламени открытий выживать? У отца больное сердце. У мамы нервы ни к черту. А Ваня любит папу, кажется, больше, чем всю остальную родню. Любит и восхищается им, несмотря на все свои горькие обиды и обманутые ожидания. Маленьким он, конечно, обожал Викторию, но после ее развода и нового замужества Ваня внешне спокойно, без демонстраций, отстранился от нового союза матери. А внутренне явно охладел к самой красивой и доброй, как написал о ней в своем первом школьном сочинении на тему «Моя мама». Из отношений ушли общие яркие эмоции очень близких людей, которые уверены в том, что все видят и понимают одинаково. А вместе с чувствами наверное, остыло и горячее доверие сына, который был так убежден в неизменности любви мамы и в том, что он для нее главный. Виктория все понимала. Она ощущала каждое движение души сына. Его отторжение, горечь разочарования разъедают ее сердце. Но она была так же бессильна что-то изменить в этом, как не способна остановить лавину несчастья сейчас. Одна надежда. Все пройдет само собой. Виктория так давно застыла в своей неуверенности и потерянности. И от этой глухой пустоты на месте простых и ясных смыслов она совершенно не в состоянии предугадать реакцию Вани на неожиданную новость. Поняла только, что нужно подождать, пока родные закончат свой обед. Нет более мирного и успокаивающего занятия, чем общая еда за семейным столом. Виктория есть, конечно, не смогла. Просто посидела с близкими, пыталась поддерживать какие-то бытовые темы. Но ее мама Дина, разумеется, очень быстро поняла, что дочь приехала не просто так, что есть какие-то важные новости. Других у них теперь вообще не бывает. «Вика, что?» — спросила она почти беззвучно, даже не посмотрев, а реально прикоснувшись к лицу дочери мучительно тревожным взглядом. «Всё нормально, мама. Не волнуйся». Так же тихо сказала Виктория. «Может, даже неплохо. Потом скажу. Пусть Ваня доест». Виктория с матерью дождались, пока их мужчины, большой и маленький, выйдут из-за стола. Один включил телевизор. Второй завис в своем айфоне. «Прошу минутку внимания», — мягко объявила Виктория. «Мне сообщили такую невероятную новость. Слушайте». Она закончила и только после этого рассмотрела их лица. Пока говорила, они были как в тумане. «Вот такая история», — произнесла она в застывшей тишине. «Что думаете?» «Господи», — выдохнула мать. «Не знаю даже, что сказать», — выговорил отец. «Не в состоянии все это понять и представить». Ваня молча встал, выпрямился и вдруг даже не сказал, а взмолился. «Мама, у меня взрывается голова. Я боюсь шевельнуться». Лицо мальчика стало белым до голубизны. Виктория с мамой бросились к нему. Отец схватил телефон, чтобы звонить в скорую, но Ваня заметил это и закричал. «Нет, только не вздумай звать врачей, я не пущу никого». «Мы даже ничего еще не узнали». В общем, откачивали они ребенка своими мамкиными-бабкиными средствами. Потом, когда он лежал на диване, с мокрым полотенцем на лбу Вика прошептала ему в ухо. «Но ты понял хотя бы то, что это может быть и хорошая новость. Погибшего человека очень жаль. Но папа, возможно, жив и куда-то уехал. Он может даже не знать о пожаре». Так и частный детектив думает. И тогда папу найдут, раз ищут. «Да понял я все, ответил Ваня. «Мне стало плохо от того, что его могут найти неживым, и все будет еще страшнее. Вроде не один раз умер». «Моё-то солнце!» — всхлипнула Вика. «Ты сейчас говоришь, как в детстве. Те слова, которые уже звучат в моей голове. И те же страхи». Когда Ваня наконец порозовел и даже улыбнулся каким-то словам деда, Виктория произнесла. «А теперь и вторая новость, дорогие. Погибшего человека идентифицировали. Это Константин Вольский, руководитель рок-группы «Ночной свет». Я не знала, что Алексей был с ним знаком, хотя детектив сказал, что он когда-то снимал сюжет об этой группе. Но что самое печальное — Константина хорошо знает наша Лена. Они вместе работали и даже встречались. «Не поняла», — произнесла Дина. «В каком смысле встречались?» «Думаю, в прямом, мама. Лена сказала мне, это просто мой парень». «Первый раз такое слышу!» Голос Дины звучал растерянно и даже потрясенно. «Леночка ничего от меня не скрывает, и она уже второй месяц встречается с одним человеком. Он несколько раз ужинал с нами, постоянно ей звонит. Это очень приличный взрослый мужчина, довольно известный психотерапевт. Владимир Николаевич Гришин. Он, конечно, лет на 10-15 старше Лены, но лично я приветствую союзы, в которых муж старше жены. Как я поняла из его рассказов, у Владимира хорошо поставленный и успешный бизнес. Он не рядовой врач, а руководитель большого проекта. «Да», — медленно произнесла Виктория. «Сегодня точно для нас день шокирующих новостей. Боюсь, нам не просто будет в них разобраться. Если это вообще наше дело, в чем-то разбираться. Особенно, когда речь идет о личной жизни Лены. Узнаем то, чем она захочет с нами поделиться. Мама, папа, давайте пока не задавать ей вопросов. Она очень тяжело приняла сообщение о гибели Константина. Мне показалось, что известие подействовало на нее убийственно». По дороге домой Виктория даже не думала. Она лишь ощущала свое тяжелое сердце, пытаясь выпутаться из сети самых невозможных догадок, соображений и подозрений. Сердце, как колокол, отсчитывало те минуты, часы, дни и даже годы, в течение которых она не могла и не пыталась что-то понять. Она просто жила, цепляясь за серый свет дня, за острые осколки ночных видений, и прятала от всех свои неутихающие терзания. Но жила. И все они просто жили. А теперь ее жизнь пересекла черная тень смерти. И это все еще, возможно, смерть Алексея. Только это она может позволить себе понять. Остальное. Сердце должно продолжать колотиться колоколом ради Вани. Вике предстоит защищать дитя от боли и горя. Оно должно принять тяжесть того, что переживает Лена. Тут можно поработать только так, в качестве опоры, без права на тайны дочери. И меньше всего Викторию должен занимать тот факт, что Лена одновременно поддерживала отношения с двумя мужчинами. Такое бывает в силу разных мотивов и обстоятельств. Только бабушку это может шокировать. А Виктория, не претендуя на роль матери-подруги, способна объективно оценить позицию дочери даже в любовном треугольнике. Может, не потому, что они похожи, а потому, что все наоборот. Лена — творческий человек, по идее способный на яркие, непреодолимые эмоции, на импульсивные поступки. Но она, несомненно, принадлежит к особому виду творческой личности. Этот вид подчиняется диктату прагматичного разума. Лена из тех людей, которые ни в каком пылу чувств не выпустят из виду четкую цель и причины двигаться только к ее осуществлению. К сожалению, или к счастью Лены, ее цели не имеют отношения ни к покорениям вершин профессии, как у Алексея, ни к победному и парализующему зову любви, какому бессильно противостоять Виктория. Цель Лены — такое не пристало говорить матери даже мысленно, но и скрывать от себя невозможно. Эта цель — деньги, богатство. И мать обязана принимать и такую позицию, как свободный выбор дочери. Люди не копируют друг друга, продолжая род, что и обеспечивает разнообразие мира. Хотя реакция Лены на гибель Константина сильно поколебала уверенность Виктории.